Кони в ответ расплакалась. «Это все, что ты можешь сказать, да? А сама сбежала, спряталась на другом конце страны?» «Кони, я ни от кого не прячусь. У меня там своя жизнь». «Какая такая жизнь?» — презрительно фыркнула Кони. «Чем ты там занимаешься? Работаешь девочкой на побегушках в съемочных группах? Это ерунда, и ты это прекрасно понимаешь. Повзрослей же, наконец, Адриана. Стань такой же, как мы все. Будь женой, матерью. Если хочешь работать, то делай хоть что-нибудь стоящее. Будь нормальным человеком». «Вроде кого? Вроде тебя?» — не выдержала Адриана. «Ты считаешь себя нормальной, потому что до того, как завела детей, работала медсестрой, а я не в порядке, потому что занимаюсь чем-то непонятным тебе. Что ж, возможно, тебе больше понравится моя работа в программе новостей. Должность называется «Ассистент режиссера». Это понятно?» Адриане были ненавистны злоба, горечь, ревность, которые за годы накопились в их отношениях. Сестры никогда не были близки, но прежде, по крайней мере, дружили или создавали такую видимость. Теперь этот внешний налет сошел, и у Кони осталась лишь злость на Адриану за то, что та уехала свободно и делает в Калифорнии, что хочет. Адриана не собиралась говорить родным, что они со Стивеном решили не иметь детей. Для него это было очень важно после ужасных впечатлений собственного детства. Адриана с ним не соглашалась, но знала, что Стивен относит нищету своих родителей насчет их многодетности. Задолго до женитьбы он заявил, что дети не его стихия, и хотел заручиться ее согласием. Он намеревался сделать стерилизацию, но оба опасались, что это чревато осложнениями для здоровья. Потом Стивен настаивал, чтобы стерилизацию сделала она. Адриане же метод казался слишком радикальным. Наконец, они выбрали альтернативные способы предупреждения беременности. Адриане порой грустно было думать, что она никогда не будет иметь своих детей, но ради Стивена она была готова на такую жертву, зная, как это ему было важно. Он хотел, чтобы ничто не мешало продвижению его карьеры, а детей считал обузой. По его мнению, Адриана тоже должна была иметь полную свободу и посвятить себя карьере. Стивенсон всемерно поощрял ее к работе, которую она действительно за 3 года полюбила, хотя иногда и жалела, что рассталась с игровым кино. Частенько Адриана заводила речь о том, чтобы уйти из новостей и заняться постановкой сериалов. «Сериал — вещь ненадежная», — всегда говорил Стивен. «Его могут прекратить показывать из-за низкого зрительского рейтинга. И что тогда? Окажешься безработной. Держись за новости, дорогая моя, их никогда не отменят». Стивен панически боялся потери работы, возможностей, шансов подняться на вершину успеха. Он всегда ориентировался на свои цели, а цели неизменно намечал максимальные. Однако оба не сомневались, что он их достигнет. Последующие 2,5 года выдались для супругов очень насыщенными. Они много работали, приобрели новых друзей, купили очень милую квартиру в комплексной застройке, как раз подходящую им по размеру, с 2 спальнями наверху, одну из которых они использовали как кабинет, с гостиной, столовой и большой кухней. Андриане нравилось в уикенды возиться в маленьком садике. Новый жилой комплекс имел общий бассейн, теннисный корт и гараж, где стоял ее Моррис и его новенький черный Порше. Стивен все уговаривал жену продать ее старенькую машину, но Адриана ни за что не соглашалась. Свой спортивный Моррис она купила подержанным, когда поступила в Стэнфорд 13 лет назад, и до сих пор любила его. Адриана испытывала привязанность к старым вещам. Стивен же всегда разыскивал все самое новое. И все-таки вместе они составляли хорошую пару. Стивен придавал жене дополнительную энергию и целеустремленность, а она немного смягчала его острые углы, впрочем, недостаточно, как считали многие. Конни и ее муж Чарльз по-прежнему с неприязнью относились к Стивену.